116. Май 11. Если полагать, что понимание действительности зависит от близости владыки и заключается в постижении его мира, ибо он является собой истину, то обольщение Майи и власть Майи над сознанием места иметь не будут. Это не значит, что человек станет совершенным и не будет допускать ошибок и избавиться от всех своих недостатков. Нет. Но это будет означать, что путь правилен, и что среди окружающего непостоянства найдена точка опоры или основания жизни. Ибо я есть путь истинной жизни. Что кораблю до того, какие воды бороздит его корпус, какие ветры и волны встречает и день или ночь наверху, он знает свой путь. Этим путем для вашего корабля духа являюсь я. Один корабль идет в Лондон, другой — в Сидней, третий — в Стокгольм. У всех разные направления. Но мои корабли имеют направление ко мне, ибо я — гавань для духа и конечная цель назначения. По каким бы морям ни плыли мои корабли, они знают о гавани духа, в которой для них всегда готово место для стоянки, ремонта, пополнения нужных запасов и топлива. Далеко от этой гавани уходят порой большие мои корабли, но всегда возвращаются обратно. Малые суденышки далеко не отваживаются, но если крепко сколочено даже малое судно, то даже и оно может отважиться на далекий путь. Можно иногда помыслить о том, что возвращение ко мне неизбежно, и ничто не отвратит моих от этой порою далекой, но сокровенно ожиданной встречи. Возвращение, хотя бы временное, в лоно отца — это компенсация духу за труды понесенные, за страдания испытанные, за пройденную тягость плотной эволюции, проведенной им вне беспредельных просторов незримого мира. Чтобы принять вновь плотную эволюцию на период следующего воплощения, силы свои дух должен иметь право обновить, иначе не выдержит плоть. Утешение в том, что в мире моем дух находит отдых от трудностей жизни земной, и что мира моего дух сынов моих может коснуться тогда, когда дух их коснуться захочет. Открыты двери мои для признающих меня и ко мне устремленных. Ас есть Альфа и Омега. Ко мне устремившийся связывает себя с началом и концом всего, что есть, и тем замыкает круг вечности в едином понимании жизни. Знайте одно: могут оставить все или покинуть, могут все из жизни уйти, и все, но никогда не оставит владыка, пока сердце обращено к нему. Даже близких моих, погруженных яро в объятия Майи, заботой не оставлю, ибо знаю, что пробьет час их, откроется будущее, и снова они ко мне устремятся, как устремлялись яро когда-то в прошедших веках. И опыт, подчерпнутый в блужданиях, им же на помощь обращу. Но обращающегося ко мне никогда не отвергаю, ибо открыты врата моего мира для сердец, открытых ко мне. И так среди непрестанного мелькания дней и ночей я остаюсь единой основой.